Сталину всегда импонировала идея так поставить дело, чтобы люди были готовы добровольно отдавать свою кровь и нервы. Троцкий в изгнании на Принцевых островах во Франции и Норвегии не раз писал об эпигонстве Сталина, подразумевая, видимо, не только его компиляторские склонности, но и заимствования в социальной методологии. Но главное, почему Сталина постоянно беспокоил призрак Троцкого, это то, что его изгнанник создал свою политическую организацию — «Четвертый интернационал». И при первой возможности ставил генсека на одну доску с Гитлером. Это уже было невыносимо. Страшный призрак мстил ему за поражение так больно и коварно, как не мог бы придумать и сам Сталин. Нередко у вождя создавалось ощущение, что их борьба, которая, казалось бы, закончилась в 1929 году, когда пароход «Ильич» незаметно покинул Одесскую гавань с Троцким на борту, в действительности только начинается. Два выдающихся вождя, будучи разделенными многими границами, каждый по-своему вели неравную борьбу. Один, вознесшийся вождь, достигший редкого по силе единовластия, перед которым меркнут абсолютистские режимы, стремился сформировать у партии и народа устойчивую ненависть к Троцкому как предателю и пособнику фашистов. Другой вождь, поверженный, не жалел своего богатого красноречия, чтобы доказать, что Сталин и Гитлер стоят друг друга. Будучи в изгнании, поддерживаемый небольшими группами единомышленников ряда стран, Троцкий умел влиять на общественное мнение. Его выступления, устные и печатные, по-прежнему были эффектны, и, как раньше, главной мишенью его был Сталин, которого Троцкий величал могильщиком революции. Да, Троцкий много знал. В годы революции и гражданской войны будущий изгнанник был ближе к Ленину, чем Сталин. Даже судя по опубликованной военной переписке, Ленин 78 раз обращался к Троцкому с телеграммами и письмами, а к Сталину 62 раза. Ленин не единожды брал Троцкого под защиту, ценил его организаторский и пропагандистский талант. Сталин помнил, что в то время, когда их отношения еще были терпимыми, он в основном с одобрением отнесся к некоторым левацким идеям Троцкого, например, идти на Польшу с тем, чтобы ускорить революционный пожар в Европе, и не возразил против идеи двинуться в Азию. Троцкий однажды в беседе уверял, что Азия более революционна, чем Европа, что, мол, если создать на Южном Урале революционную базу, то поход в Азию с целью ускорить революцию реален. Революции в Китае и Индии победят тогда обязательно. Собеседники тогда уклончиво отнеслись к этой идее. Сталин тоже не возразил. У Троцкого было много вывихов, заскоков. Он пытался торопить время, мыслил уже не масштабами России, а мировой революции. Но Сталин понимал, что публично говорить об этих грехах Троцкого значит бросить тень на самого себя. Ведь сегодня он наследник революционных дел октября. Особенно сильно задевали Сталина слова Троцкого о том, что он не только говорит от своего имени, но и выражает взгляды своих замолчавших сторонников, всех притихших оппозиционеров, находящихся в СССР. Читая переведенные книги и статьи Троцкого, «Сталинская школа фальсификации», «Сталинский термидор», открытое письмо к членам большевистской партии, генсек буквально терял самообладание. Какой он слепец! Выходит, его оценка, данная Троцкому в ноябре 1924 года, неверна. Тогда, выступая перед коммунистической фракцией ВЦСПС, Он охарактеризовал Троцкого как человека, который хорошо действует при подъеме революционного дела и теряется, дрейфит при его поражении.